был ли это Ройс? У меня в руках имелась одна лишь маленькая зацепка. Этот человек курил египетские сигареты. Несколько необычно, но не так, чтобы совсем уж необычно. Уехала ли Фэй ночью 2 августа? Если да, то вполне возможно, что она это сделала в компании своего друга. Я не забывал о том, что Фэй Бенсон и Генри Рутланд были зарегистрированы в Шет-отеле в один и тот же день. Разрыв во времени между 2 августа, днем ее отъезда из Темпа-Сити, и 9 августа, днем прибытия в Уэлден, озадачивал меня. 7 дней, где она находилась и что делала в течение недели? «Думай об этом, Шерлок», — сказал я себе. «Эти 7 дней могут оказаться ключом ко всем тайнам. Раскуси этот орешек». Заснул я только после 2. На следующий день, вскоре после полудня, я подъехал к дому Хартли. Открывший дверь мальчик-филиппинец провел меня в гостиную и сказал, что пойдет узнать, сможет ли мистер Хартли принять меня. Мне пришлось прождать полчаса, прежде чем появился Хартли в красно-белом полосатом халате, надетом поверх серо-перламутровой пижамы. Выглядел он прескверно, по крайней мере, был умыт и побрит. «Снова вы?» — сказал он вместо приветствия, с трудом передвигаясь по ковру к бару. «Виски или джин?» Я ответил, что виски — это как раз то, что нужно. Он приготовил 2 большие порции виски с содовой, протянул мне стакан, дрожавший, как осиновый лист, рукой, и, рухнув в кресло, сделал глоток. Его всего передернуло, и он закрыл глаза. «Солнечный свет и ранние посетители страшнее ада», — мрачно изрек он. «Порой мне хочется поселиться на другой планете. Вам никогда не хотелось жить, скажем, на Луне?» Я ответил, что с тех пор, как я узнал, что там нет воздуха в количестве заслуживающем внимания, а также очень холодно, мне никогда не приходилось серьезно рассчитывать на Луну, как на пристанище. Он вытаращил на меня глаза и пожал плечами. «Возможно, вы и правы, но подумать только, как там было бы спокойно!» Сделав еще глоток, он спросил: «Так с чем, старина, вы пожаловали на этот раз?» «Вы являетесь членом клуба «Золотое яблоко», не так ли?» Казалось, он удивился. «Совершенно верно. А что в этом предосудительного? Я хочу, чтобы вы провели меня туда сегодня вечером». Он изумленно взглянул на меня, улыбнулся и поставил стакан на журнальный столик рядом с собой. «А вы веселый малый. Итак, вы хотите, чтобы я захватил вас с собой в клуб? Так что ли? Это весьма любопытно, мистер Слейд. Так вроде вас зовут?» «Слейден», — поправил я. «Виноват». Он нащупал рукой стакан и поднял его. «Ваше предложение, мистер Слейден, звучит весьма любопытно. Что, интересно, позволило вам вообразить, что я пожелаю сводить вас вечером в Золотое яблоко? Я не хочу показаться грубым, но рассудите сами. Я встретил вас впервые вчера, а сегодня вы заявляете, что я обязан провести вас в наиболее дорогой на всем побережье притон и тратить на вас свои трудовые денежки. Не обижайтесь, мистер Слейден, но когда я завожусь и начинаю сорить деньгами, я предпочитаю тратить их на девушку, которая будет чувствовать себя обязанной сполна со мной рассчитаться. Понимаете, что я имею в виду?» Я рассмеялся. «Конечно, я сам предпочитаю действовать подобным образом. Но в данном случае речь идет о деле и весьма серьезном. У меня есть основания полагать, что Фрэнсис Беннет убита». Он плеснул виски себе на халат, но даже не заметил этого. «Убита? Да, поэтому мне необходимо проникнуть в клуб и посмотреть на месте, что к чему. Вы единственный знакомый мне человек в городе, вхожий туда. Вы окажете полиции большую услугу, если приведете меня в золотое яблоко».